Глава 19. Что отлично удается холодному воздуху, так это остужать пыл. Поэтому в замок я попала уже порядком успокоившаяся. Нет, желание треснуть сводного гада чем-нибудь тяжелым по голове никуда не делось. Но сейчас я хотя бы могла это самое желание контролировать, что уже прогресс. Тиран! Деспот! Властный козел, возомнивший о себе не весь что! Встреченные по пути девушки с завистью в глазах провожали мой шикарный букет, пока я спускалась в подвал, где, помимо прочего, располагался и тир, дорогу к которому мне показал один из пойманных у входа старшекурсников. Следующим в расписании у нас была информатика, и до нее оставалось еще 10 минут. Этого хватало, чтобы забежать в свою комнату и оставить там цветы. Но я решила совершить доброе дело и перехватить по дороге Зайцеву. Не удивлюсь, если девчонка после 40-минутного пребывания в одном помещении с вооруженным инквизитором сейчас выйдет из-за двери посидевшая и дрожащая, как кроличий хвостик. Но реальность оказалась намного более непредсказуемой, чем я ожидала. Машка действительно скоро появилась в поле моего зрения, но не на своих двоих, а переброшенная кулем через широкое плечо Резнова. Высыпавшие следом однокурсники ехидно улыбались, а моя тихоня колотила парня кулачками по спине и награждала такими красочными эпитетами, что мне пришлось прикусить нижнюю губу, чтобы не обидеть ее своим смехом. Здоровью ее никто не угрожал, даже наоборот, обращались бережно, как с драгоценной вазой. Одной рукой держали за ножки, чтобы сильно не дрыгало, а ладонью второй нагло поглаживали пятую точку и явно наслаждались процессом. Поравнявшись со мной, Резнов опустил на пол свою ношу и, не дожидаясь, когда та придет в себя и нашлет на него какое-нибудь спонтанное проклятие, направился к лестнице, пробасив через плечо. «Еще увидимся, зайчик». Стоило ему скрыться из глаз, я повернулась к подруге с приподнятыми в удивлении бровями. «И что это было?» «Даже не спрашивай!» Машка сжала ладони в кулаки и тяжело вздохнула. Затем перевела взгляд на букет в моих руках. «Ого! Где взяла?» «Пошли, в комнату занесем и расскажу». И рассказала, пока мы тащились вверх по лестнице, а потом еще минут 5 искали ведро, в которое можно было запихать цветы и не опасаться, что под их весом оно упадет, расплескав по полу всю воду. Даже про кроликов магических упомянула, и Машка, будучи настоящим другом, безоговорочно поддержала мою идею о жалобе на Гусыкину в общество защиты животных. Будет знать, как над беззащитными пушистиками издеваться. Как и следовало ожидать, на следующее занятие мы опоздали. За что молодой мужчина в роговых очках, который просил называть его не иначе, как профессор Крылов, назначил нам наказание в виде рефератов на тему «Компьютеры как средство общения людей». Писать их необходимо было во внеурочное время, а всю необходимую для подготовки литературу Крылов предложил поискать в библиотеке. При слове «библиотека» я засияла кислым выражением лица, а Машка просто засияла и аж подпрыгивала на месте, уже готовая бежать в хранилище пыльных книг и зарываться в них по самую макушку. Как по мне, полное извращение. Вот я бы сейчас по самую макушку в теплую ванную нырнула и, окружив себя мыльной пеной, лежала бы так до скончания времен. В обеденный зал наш курс пришел самым последним. Ни Михаля, ни Матвея с приятелями внутри не наблюдалось, а значит, и аппетит мне некому было портить, что не могло не радовать. Крапивина на своем занятии была как никогда кровожадна, показывая фотографии настоящих чудовищ под названием гролохи. Краснокожие и желтоглазые, телом они напоминали человека, но с головой либо свиньи, либо барана. Одежду не носили, а при встрече с людьми зарывались поглубже в землю. Но это если дело происходило днем, а вот ночью... Не повезет тому человеку, кто попадется им на глаза. Гролохи обожали человеческое мясо, считая его первоклассным деликатесом. Фото деликатеса Крапивина тоже решила приложить, Так что хорроры я еще долго буду обходить стороной. Закончив занятие, Антонина Павловна поделилась невеселой информацией, что ректор все же решил ввести комендантский час на всей территории академии. Так что после 19:00 студентам необходимо находиться в своих комнатах. Кто ослушается, будет иметь дело с самим Мироновым, а тот церемониться не любит. Следующие два занятия прошли под монотонные голоса читавших лекции преподавателей, и мне пришлось очень поднапрячься, чтобы не уснуть. Благо Зайцева находилась рядом и каждые 5 минут трясла меня за плечо, возвращая из царства Морфея на бренную землю. Насыщенный день заставил меня позабыть про соседок, чьи вещи я утром пустила в полет. Но блондинки сами решили о себе напомнить, когда ворвались во время ужина в зал и с дикими воплями рванули в мою сторону. «Стерва! Дрянь! Да как ты посмела?» Я знала, что реакция последует быстро, но не думала, что такая термоядерная. В глазах бешеная ярость, ладони сжаты в кулаки. Не знаю, чем бы мне это грозило, если бы не вставший у них на пути внезапно появившийся, словно из ниоткуда, Матвей. Две клуши словно с разбегу в стену уперлись. Стояли они далековато, и слышать я их не могла. Но не прошло и минуты, как на перекошенных от злости лицах появились сладкие улыбки. Блонди стрельнули в меня напоследок молниями и потопали обратно к выходу. А я, расслабившись, медленно выдохнула и уставилась в обтянутую рубашкой спину своего защитника. Чертов демон, словно почувствовав мой взгляд, обернулся, издал едва слышный смешок, прошептал одними губами «маленькая вредина» и тоже направился к дверям, оставив меня один на один с изжогой, которую глупые девчонки часто путают с порхающими в животе бабочками. В комнате нас с Машкой ждал сюрприз в виде перевернутого ведра с водой и разбросанных по полу потоптанных цветов из букета Михаля. Похоже, виновницы торжества, не в силах преодолеть заклятие Зайцевой и добраться до наших вещей, выместили зло на том, что под чары не попало, так как было доставлено в комнату позже. А затем, собрав все свои вещи, отчалили в неизвестном направлении. Очень надеюсь, что с концами. Чем сегодня займемся? Поинтересовалась я, когда с уборкой было закончено, и мы обе плюхнулись на мою кровать. «Надо подготовить реферат, завтра уже сдавать». В глазах Зайцевой зажегся опасный огонек. Кто-то вспомнил о библиотеке. «А про комендантский час ты не забыла? А по темным коридорам ты ходить не боишься? Не просто же так его ввели». «Может, ну его, реферат этот». Лениво потянувшись, я подняла на подругу щенячьи глазки, но встретилась с непоколебимым упрямством. «До 7 еще 1,5 часа. Успеем, Вась. Да и чего бояться? Мы уже выяснили, что у меня от страха непроизвольная защита срабатывает. На Паше уже проверенная». «Вот, значит, как его зовут. И с каких это пор великий и ужасный инквизитор стал Пашей?» Девчонка резко покраснела, и мои губы сами собой расползлись в задорной улыбке. «Фролова, прекрати! Мне и так стыдно». «Это еще почему?» Зайцева спрятала лицо в ладонях. «Он меня стрелять вызвался учить, а тренер не отказал. Я сначала испугалась, убежать хотела, но он такой вежливый был, имя спросил и сам представился. Затем показывать начал, как руки держать, ноги, как стрелять. И обнимает при этом, в ухо теплом дышит, глазищами своими зелеными смотрит и смотрит. И такой жар от него, что я чуть на месте не растаяла. Сердце стучало, как ненормальное, руки дрожали. Я по лицу видела, что он все понял. Какой стыд, Вась! Потом встретиться предложил вечером, а я бомбанула на ровном месте и приказала держаться от меня подальше. А он вместо того, чтобы послушаться, рассмеялся, взвалил себе на плечо, а дальше ты видела». Возникла долгая пауза, в течение которой я серьезно обдумывала Машкин рассказ, пока она сама не сводила с меня взволнованного взгляда. К сожалению, радовать ее было нечем. «Это фиаско, сестренка. Кажется, ты на него запала. Мамочки, он же инквизитор! Меня Ковен сосвету сживет! Я пока не стала ее заранее обнадеживать и говорить, что не сживет. Ведь если есть заклятие на приворот, значит, есть и его полная противоположность. Логика и Василиса Фролова не были лучшими подружками, но иногда все же пересекались.